Она показала на дверь позади себя. Кто-то позвонил в дверь. Мистер Пиранос велел мне оставаться в кровати и вышел. Они немного поговорили. Я хотела принять ванну или посмотреть телевизор, но боялась, что он вернется и... И? Пиранос с кем-то ругался. Гостей было двое. Ты узнала чей-нибудь голос? Точно, только мистера Пираноса. Может быть, его, — сказала она, махнув рукой в сторону покойника, но не оборачиваясь к нему. Он был тут вчера вечером. А другого человека? Она покачала головой. — Это был не твой отец? — спросил я. — Не знаю, — ответила Адель. — Я хотела, чтобы он пришел. Он бы не ушел, не повидав меня. Она снова заплакала. Я хотела, чтобы он пришел, хотела сказать ему, что он сделал ошибку, чтобы он забрал меня. Я скажу вам честно, я надеялась, что это мой отец. Я надеялась, что он убил мистера Пираноса, но... Можно я закурю? Это был не лучший момент для чтения лекции о вреде табака. «Конечно», — сказал я. Она подошла к столику у входной двери, подняла крышку белой деревянной коробки, достала сигарету, взяла ее в рот и стала оглядываться в поисках зажигалки или спички. «Ну, была же». Она пометалась между столами, вернулась в спальню, снова вышла, вздохнула, вынула сигарету изо рта и бросила ее на диван. — Мне нехорошо, — сказала она. — Что он с тобой делал? — Мистер Пиранос дарил мне кое-что, делал приятные вещи. Я думала, что знаю, чего он от меня хочет, но оказалось, что я и близко не угадала. Я надеялась, что он умер. Я этого хотела. Вы понимаете меня? Ты знаешь, как зовут этого парня? Кажется, Тонни, — сказала она. Тонни Спилц. У меня хорошая память. Я плохо себя чувствую. Ты можешь умыться? — спросил я. Не знаю. Попробуй, только поторопись. Я не хочу оставаться одна. Я пойду с тобой. Эймс положил руку ей на плечо и отвел ее обратно в спальню, а оттуда в ванную. Я стоял, глядя на Тони Спилса, и думал о том, что могло произойти. Куда делся Пиранос? Почему он ушел? Был ли он вместе с Дуайтом Хэнфордом? Вызывал ли кто-нибудь полицию? Спилц ответить не мог. Я попробовал поискать оружие. Я искал аккуратно, помня об отпечатках пальцев, которые могли оставить Эймс или я. Пистолета не было. Когда через 10 минут Адель снова вышла в гостиную, она стала похожа на 14-летнюю девочку. Впрочем, без косметики